перед своим бунгало. Он чувствовал себя обескураженным. До сего времени он не обнаружил ни одного следа. Форестер полностью растворился в воздухе. Полиция, СИА, ФБР еще искали его, несмотря на позднее время суток, по всем направлениям города. Таррелл провел 38 часов очень напряженных в своем кабинете. Веглер заменил его, и он теперь думал о постели. Подойдя ко входу, он услышал легкий звук клаксона и обернулся. Черный Бьюик стоял напротив его бунгало. За рулем сидел человек с сигаретой в зубах, и когда Таррелл посмотрел на него, он сделал ему знак рукой. Таррелл никогда не ходил вооруженным. Будучи начальником полиции, он рассчитывал на свой авторитет. Медленно, не колеблясь, без малейшего страха он пересек улицу. Он узнал человека за рулем. То был Чан О'Бриен, о котором Таррелл знал, что тот является хозяином клуба «Го-Го» в порту. Таррелл подошел к дверце машины. «Вы хотите меня видеть?» «Добрый вечер, капитан». Не поворачиваясь к Тареллу, О'Бриен смотрел сквозь стекло в противоположную сторону. «Мы немного проедемся. Эта улица для меня несчастливая». Таррелл сразу же понял, что О'Бриен хочет сделать ему сообщение. Он был удивлен. До сих пор О'Бриен, очень хороший хозяин коробки, не имел никаких дел с полицией и избегал неприятностей. Почему же этот парень стал осведомителем? Это был сюрприз для Таррелла. Таррелл сел рядом с О'Бриеном, и они поехали. Некоторое время они ехали по маленьким улочкам, потом машина замедлила ход и остановилась возле пустыря. «Я прочитал в газетах историю про Дрену Френч», — сказал он, закуривая сигарету. «Она не была пьяна и не упала в воду. Ее бросили туда. Не спрашивайте меня, почему я так думаю. Но мне кажется, что я знаю, кто это сделал. Я не могу доказать это. И к тому же не стремлюсь к этому. Я рискую. Рискую своей головой и коробкой, говоря с вами об этом. Но я очень любил эту девушку». Таррелл сосал свою пустую трубку, не говоря ни слова. Он ждал предложений. Один тип приходил ночью в коробку накануне ее смерти. Он сказал, что хотел бы поговорить с Дреной. «Я знаю этого парня. Он очень опасен. Я предупредил Дрену. Они говорили вместе. Потом она пришла спросить меня, можно ли ей уйти. Этот тип что-то предложил ей. Он даже дал ей $300, чтобы подогреть ее интерес. Я предупредил ее, чтобы она не ошиблась. Она ушла вместе с ним в этот вечер. На следующий день она сказала Тим Тину, что собирается купить Голланд. Я предполагаю, что этот тип пообещал ей крупную сумму денег и потом надул ее. По моему мнению, это он проделал грязное дело с убийством. Кто же это? Расскажите мне о нем, проговорил Тарыл, совсем проснувшись.